но я не мог заставить себя поторопить эту женщину. Ей нужно было время, ей нужно было, чтобы кто-то выслушал ее. «У меня есть фотография», — сказала она. Я терпеливо ждал. Кондиционер деловито гудел, а я делал вид, что мне совсем не жарко. А вот она протянула мне маленькую фотокарточку, вроде тех, что делают в автоматических будках в супермаркетах. Девочка была в самом деле красива. Прямые светлые волосы, белоснежные зубы, одета в зеленый джемпер, на вид старшеклассница. «Это Адель», — сказала Берил и посмотрела в окно, как будто ее дочь могла вдруг появиться там. Настала моя очередь кивнуть. «Вас кто-то ударил?» Она потрогала синяк на щеке и ответила: «Нет, я поскользнулась в ванной в мотеле». «Расскажите, пожалуйста, вашу историю, мисс...» «Миссис», — поправила она, глядя на свой кошелек. «Муж ушел от нас, когда Адель была еще маленькой». «Шофер». «Шофер? Это его имя?» «Нет», — сказала она, вздохнув. «Его зовут Дуайт, водитель тягача». «Он был водителем тягача», — поторопил я. «Думаю, сейчас он занимается тем же». «Я только что сказала вам неправду». «Неправду?» «Да, что я упала в мотеле». Она снова стала поднимать руку к щеке, но опустила ее. «Это он сделал». «Ваш муж?» Она кивнула и опять вздохнула, не разжимая губ. «Вы живете в Сарасоте?» «Нет, но он, кажется, живет здесь. Я точно не знаю». Я посмотрел на часы, а будто оценивал ситуацию. До моей встречи оставалось полчаса. «Мы с Аделью живем в Брисбейне, в Канзасе. Дуайт ушел, когда Адели было 7 лет. Не могу сказать, что меня это особенно огорчило. А 2 месяца назад он прислал Адели письмо», — продолжала она. «Не знаю, что в нем было. Она не показала мне, но я заметила обратный адрес. Точно не помню, но отсюда». Я кивнул. «Я думаю, она сбежала к нему». «Я воспитывала ее одна. В Брисбейне ребенку после школы нечем заняться. Я работала днем и часто ночью в ресторане у Джима и Эллы. А в основном там едят водители-дальнобойщики. Адель проводила вечера перед телевизором или смотрела из окна на заброшенные буровые вышки. Потом подросла, и у нее появилась компания». «Плохая компания?» — спросил я. «Одна местная компания была, если можно сказать про 5-6 подростков». «Продолжайте, пожалуйста». «Нечего особенно рассказывать. Училась она нормально, всегда хорошие оценки, только иногда бывали конфликты с учителями. Характером она в Дуайте.